Через несколько минут окно на втором этаже осветилось. Он подождал несколько минут и, как только свет потух, отправился звонить по телефону, находившемуся в нескольких метрах от бакалейного магазина. Предварительно он удостоверился, что другого выхода из квартиры нет. Едва он вернулся на свой пост наблюдения, как из темноты вынырнули два агента полиции. «Мистер Миклим?» — спросил один из них. «Не теряйте время даром», — заметил Дон, она в квартире наверху. «Хорошо», — сказал полицейский. «Инспектор Харрикс в пути. Он не велел нам ничего трогать. Послушай, Билл, сходи на Хаккорд-стрит. Посмотри, нет ли другого выхода». Другой полицейский согласно кивнул и исчез. Дон закурил сигарету. Он немного устал. Смерть Гвидо глубоко потрясла его. И это начало сказываться. В течение 10 минут он вместе с полицейским следил за темным окном. Потом из темноты появилась массивная фигура инспектора Харрикса в сопровождении 3 агентов в штатском. «А, мистер Миклим», — сказал Харрикс, — «вот это удача, как все произошло». Дон в нескольких словах рассказал о том, как Харри увидел худого человека, убегавшего от дома Ференси, и проследил за ним до Олд-стрит. «Женщина пришла через 2-3 минуты после его появления», — продолжал он. «Я проник в дом, он назвал себя Эдом, а женщина — Лорелли. Они говорили о плате за смерть Ференси». Слово в слово он повторил удививший его разговор и заключил. «Она должна заплатить завтра утром в 8 часов». «Но это мы еще посмотрим», — сказал Харрикс. «Вы прекрасно поработали, мистер Миклим. Я послал Хурста и Мадлона на Олд-стрит. Они ничего не станут предпринимать без моего приказания, а теперь посмотрим, что она нам скажет». Он направился к обшарпанной двери, ведущей в квартиру девушки. «Не двигайтесь», — сказал он своим людям, и, приподняв молоток, висевший на двери, постучал им. Никто не ответил. Он ударил еще несколько раз, но безрезультатно. «Отлично», — сказал он. «Попытаемся открыть дверь». Двое крепких парней в штатском вышли вперед. Они нажали плечами на дверь. С третьей попытки она поддалась. Полицейские быстро побежали по лестнице. Харрикс и Дон последовали за ними. «Если только она не превратилась в невидимку, то должно быть это ее рук дело», — заметил Дон, указывая на открытое чердачное окно, находившееся на самом верху лестницы. Один из полицейских вышел из квартиры. «Никого нет, сэр», — сказал он. Харрикс испустил недовольное ворчание. «Объявите тревогу», — сказал он. «Я хочу найти эту женщину. Мистер Миклим даст нам ее приметы». Полицейские взяли у Дона подробное описание женщины и побежали на улицу к телефонной кабине. «Она, должно быть, засекла нас», — мрачно сказал инспектор. Потом он обратился к другому полицейскому. «Вызови Хурста по рации из машины и скажи ему, что девчонка удрала. Пусть будет внимателен. Она может попытаться связаться с этим домом». Они с Доном вошли в квартиру, состоявшую из комнаты, кухни и ванной. Харрикс бросил быстрый взгляд. «Здесь мы ничего не найдем», — сказал он. «Я прикажу снять отпечатки пальцев. Поехали на Олд-стрит». Они нашли 2 агентов, охранявших вход в здание на Олд-стрит, 25. Увидев Харрикса, они встали по стойке смирно. «Хурст там?» — спросил Харрикс. «Там, в глубине тупика, сэр». Харрикс углубился в тупик, сопровождаемый Доном. Они нашли Харри, верно стоявшего на своем посту в компании сержанта Хурста и штатного агента. «Наш подопечный все еще там?» — спросил инспектор. —